а посмотреть, что данные засекретили на Элзаби, они, конечно, не смогут. Впрочем, кто знает, как вы это засекретили. Твой выкупленный контракт у флота я аннулирую, он не будет действовать, чтобы у тебя не возникло проблем с заключением нового контракта с полицией, но имей в виду, я могу все вернуть обратно. Кто бы сомневался. После подписания контракта тебе придет на почту разрешение на работу в Центральных мирах. Без него тебе не пройти контроль и не попасть на планету. Вроде все. Немного помолчав, он добавил, береги дочь, я очень надеюсь на тебя. Запись уничтожь сразу после просмотра. Удачи тебе, надеюсь, ты не начнешь прыгать из окон. Напоследок я тебе решил приложить все данные о клане и руководстве клана Гаиджи, кто как выглядит и какие должности занимает в клане и на планете и станции. Не знаю, как у тебя сложится, но, возможно, тебе эта информация понадобится. Постарайся запомнить ее и не храни ее даже на нейросети. Существуют способы получить данные с нейросети. Будь осторожен и никому там не доверяй. На этом точно все, запись погасла. Сохранил запись на нейросети и удалил ее с планшета. Никаких данных о Марине он мне предоставил. Где она там живет, где работает. Мало того, он ни разу не назвал ее по имени. Все настолько плохо, и он боится утечки. Или настолько не доверяет. Что судья не в восторге от меня и выбора дочери, понял сразу, но для меня, как и для него, являлась полнейшим сюрпризом ее беременность. Зачем она так поступила, понимая, куда летит, являлась для меня полнейшей загадкой. У меня была масса вопросов, но не было на них ответов. Мне пришло приглашение на обед, которое меня отвлекло от моих раздумий. Идти или нет? Можно было попросить и за небольшую доплату, и еду станут доставлять в каюту. Впрочем, вроде ничего СБ мне и не предъявляло за драку. Пожалуй, зайду в бар, хотя встречаться ни с шахтерами, ни с колонистами не хотелось от слова совсем, проблем у меня хватало, и создавать новые на ровном месте не хотелось от слова совсем, прогуляюсь по кораблю, хватит сидеть в каюте, решил я для себя. Не успел выйти из каюты, как почувствовал, что лайнер вышел из гиперпространства. Посмотрел наружные камеры наблюдения. Мы находились недалеко от планеты-гиганта и уже летели к большой станции, которую было хорошо видно на фоне звездного неба. Куда я прилетел, смутно представлял, понятно только одно, лечу вглубь империи. Хотелось есть, в СБ меня никто и подумал накормить, но я решил погулять. Прошелся по торговым лавкам, что находились на этом уровне. Ничего интересного для меня в них не оказалось, поэтому я решил идти в бар, решив, что остальные уже пообедали и разошлись. Вот только, как оказалось, остальные подумали так же, как я, и не торопились на обед. В результате, когда я оказался в баре, там оказались и многие из шахтеров, и часть из колонистов. Здесь же за столиком находились девушки. Почти на всех имелись следы драки. На шахтерах меньше, на колонистах больше. Одни зло посматривали на других, и было понятно, что между ними ничего не закончено. Девушки тихо сидели за своим столиком и молчали. Я подошел к барной стойке и заказал комплексный обед, что мне полагался. Бармен, до моего появления в баре как-то затравленно посматривающий на посетителей из-за стойки, радостно улыбнулся при моем появлении в баре и быстро все приготовил. Наложив порции даже больше положенного. «Прошу вот сюда», — сказал и показал на столик единственный свободный столик. Все бы ничего, но столик находился как раз между шахтерами и колонистами, и других свободных столиков не было. Тяжело вздохнув, направился за столик. Как одни, так и другие проводили меня взглядами, и даже девушки обернулись и посмотрели в мою сторону. «Я ни с кем не хочу драться, я мирный разумный», — сказал сам себе и принял поглощать свой обед. Все на какое-то время успокоилось, все продолжили обедать. «Майя, стой!» Услышал я со стороны девушек и посмотрел туда. Девушка, что меня опознала, как зверского красавчика, вышла из-за столика и направлялась в мою сторону. Ее попыталась остановить ее подруга, что со мной общалась и все время пыталась спровоцировать меня принять участие в драке. «Отстань!» — отмахнулась от нее девушка, что направлялась ко мне. Вскоре она присела на соседний диван и поинтересовалась, «Ты ведь не обижаешься на нас?» «Ну что ты, как я могу, послушай, она не хотела, просто она хотела помочь нашим, не поняла она моего сарказма. Послушай, меня не интересуют ваши разборки. Я понимаю. Ты не против, я немного посижу с тобой. Я не против, но думаю, остальные против. Скажи, а ты не выступаешь больше?» «Не выступаю, я с этим закончил. Честно говоря, я хотел избавиться от ее общества, но она не собиралась уходить. Жаль, мне очень нравилось наблюдать, как ты дерешься. Слушай, а чего вы не поделили? Они из другого клана». «Клана? Ну да. Мы должны были за них выйти замуж, но мы отказались и сбежали». «От кого? От них? Тебе чего нужно от моей девушки?» Услышал рядом и, повернув голову, обнаружил, что один из шахтеров оказался рядом с моим столиком. «А почему ты решил, что я перед тобой должен отчитываться?» «Она моя девушка». «Я тебе уже 100 раз сказала, что не выйду за тебя замуж», — сказала девушка в адрес шахтера. «А меня это не волнует, вы нам должны», — ответил он ей. «Так, я здесь обедаю, а ты мне мешаешь». Быстро вернулся за свой столик. Решил я остановить начинающуюся перебранку между ними. «А то что?» «А то ты об этом пожалеешь», и тяжело вдохнул, подумал, что все плохо, сегодня я 2-й раз за день в СБ попаду. «А ты немного себе позволяешь». «Нас здесь много». «Точно попаду». И активировал импланты. «Чего ты сказал?» Стал распаляться несостоявшийся жених. «Послушай, что скажу», — сказал совсем тихо и пальцем позвал к себе. Он явно засомневался, но осторожно сделал шаг вперед. В то же мгновение я ему врезал в живот, и как только он согнулся, головой приложил о столик, за которым сидел. Встречу со столиком его голова выдержала, но сознание его покинуло. После чего он прилег отдохнуть возле столика. «Болван! Знал бы ты, с кем связался. Жаль, что так легко отделался. Ну что? Есть еще желающие?» — поинтересовалась девушка, посматривая в сторону шахтеров. «Он сейчас один с вами всеми разберется». После этих слов или после того, как один из них очень быстро оказался на полу, у будущих шахтеров боевой запал явно поубавился. Они немного помялись, но так и не решились напасть. «Пойдем отсюда, меня Майя зовут», — сказала она, видя, что я закончил с обедом. Блесс представился в ответ. «Честно говоря, я не собирался с ней общаться, но меня заинтересовали ее слова о клане. Решил выяснить побольше о кланах и их жизни. Потому что у меня наблюдался полнейший пробел в знаниях об этой части жизни. Майя, расскажи мне о жизни в клане», — попросил у нее, когда мы вышли в коридор.